Глава 47. Ольга. «Прости, я не мог по-другому», — виновато прошептал Маир, зализывая место укуса. Пока я приходила в себя, пытаясь справиться с возникшим головокружением, на мой безымянный палец незаметно скользнуло уже знакомое кольцо. Красивое. «Теперь по древнему закону ты моя жена. Так что никаких гаремов. Или у нас на заднем дворе появится собственное небольшое кладбище. Разорву на пазлы любого так, что даже Быстров не соберет. Никто не вправе претендовать на мою пару. И теперь ни один жрец не сможет расторгнуть наш союз». «Ты рассказываешь, это лучшая выпускница юридического с 20-летним стажем?» — весело фыркнула я, осторожно касаясь метки. «Фамилию менять не буду, понял? Ольга Шварц такая одна, а вас, Балаевых, пруд-пруди». «И скоро будет еще больше», — жарко заверили меня. «Как только покинем этот театр абсурда, мы плотно займемся этим вопросом». «Попридержи коней, любимый», — обвив шею оборотня, чмокнула его в кончик носа и пообещала, подмигнув: «Обсудим дома». В зале раздались громкие хлопки. Сначала единичный, а потом кто-то даже залихватски присвистнул. Лишь эльф стоял и брезгливо морщился. А мне уже было на все плевать. Я пока еще медленно осознавала, что только что вышла замуж перед правителями шести миров, при этом еще и за наследника одного из сильнейших кланов оборотней. А это вам не морковку выращивать. Главное, чтобы мода на метки в массы не пошла, иначе зубастые совсем распоясаться могут. А как разводить такие пары? Случись в них размолвки, даже я не представляю. Ни в одном законе пока мне не попадались лазейки, кроме единственной, кардинально летальной. «Поздравляем», — улыбалась Лилит. «Тут и без кольца видно, что вы идеальная пара». «Это, конечно, жуткое варварство по нашим временам, но я тебя, дружище, понимаю», — усмехнулся Абилард. Сам не сдержался и поставил Марго метку. «Возмутительное неуважение к совету, профессор Маир. Но, надеюсь, теперь вы заберете свою супругу с собой в четвертый мир?» — с надеждой спросил Голденберг. «Чувствую, император меня и в седьмой бы отправил, будь у него такая возможность, лишь бы подальше от столицы». «Мы останемся в первом», — ответил за меня супруг, и лицо императора скривилось, словно у него разом заболели все зубы. «Отец еще не собирается на покой в ближайшие лет 50. У меня тут любимая работа в академии, у Оли бизнес». «И все же непонятно», — донесся из шестой ложи голос сурового вида орка, впервые показавшегося из тени. «Почему кольцо истины выдало такой странный результат?» «Лерой, это ты?» — ахнула владычица. «Вот негодник, и молчит, что он здесь». Приподняв юбку длинного платья, Лилит поднялась в ложу шестого мира и порывисто обняла растерявшегося вождя. «Тетушка Лилит», — клыкасто заулыбался он, — «вы совсем не изменились». «Зато ты посмотри, как вымахал, возмужал. Сколько мы не виделись? Лет 30?» «Поболее будет». «Точно. Лера звала меня погостить, но я не смогла тогда приехать. Старшенький всей семье нервы трепал, а потом завертелось то одно, то другое. Дети, сам понимаешь», — вздохнула она. «А то», — рассмеялся грудным басом орк, — «у самого тройняшки. Сплавил в академию, думал, выдохну спокойно. Да куда там? Сиди и переживай за них. Ладно, хоть тетки немного присматривают, они их голодными точно не оставят». «Вообще-то совет еще не окончен», — напомнил Голденберг. «Вопрос, почему кольцо истины ложно реагирует на темную ведьму Шварц, остается открытым. Мое мнение, тут замешанная запрещенная магия. Предположу, что обвиняемой была предпринята попытка создать лжеистинную связь с представителем высшей расы». «Протестую», — возразила Пелагея. «Налицо отсутствие мотива, а предположения, не подкрепленные доказательствами вины, ничтожны. Если вы намекаете на ритуал поиска истинной пары, то его к запрещенным причисляли только на словах. В те времена правители опасались, что их постигнет божественная кара, а потому уничтожили только все упоминания. Или почти все. Как вы знаете, боги не щадят тех, кто не ценит их дар, которым является истинность. Помощница кинула многозначительный взгляд на императора эльфов. «Вы в чем-то хотите меня обвинить?» Опасно прищурился он. «Что вы, ваше величество, как можно делать это бездоказательно?» Без капли пиетета ядовито произнесла гномочка. «Разве что вы сами хотите в чем-то признаться?» «На самом деле, объяснить реакцию кольца очень просто». Прервала выяснение отношений в духе «у кого уши длиннее» Лилит. «Ольга, у тебя было недавно магическое истощение, потребовавшее вливания чужих сил?» «Да», — я переглянулась с напрягшимся Маиром. «Три дня назад я немного не рассчитала силы и повредила каналы. Мои подруги и муж...» «Как оказывается, приятно произносить это слово вслух, когда мужчина твой. Поделились со мной резервом». «Почему вы, опытная ведьма, не рассчитали силу?» Не унимался Голденберг, пытаясь нащупать, за что зацепиться в своих обвинениях. «У меня последние несколько месяцев силы шалили», — туманно ответила я. «Пентаграмма не покраснела, ведь я говорила правду, а то, что она не связана с текущим делом, — другой вопрос». «Есть предположение, почему?» — продолжила Лилит. «Кто-то проклял? Или, может, ты когда-то перетягивала на себя часть чужого проклятия?» «Проклясть меня трудно, а чужое принимала, но очень давно». Повернувшись к Маиру, пояснила. «Почти 10 лет назад я обменялась резервом с подругой, перетянув часть проклятия на себя. Там была безвыходная ситуация, я не могла допустить, чтобы ее ребенок пострадал. Моя темная магия менее восприимчива к проклятиям. Да и резерв я сразу же слила до конца, а потом еще дважды. Беременность давалась Майе тяжело. Ей даже пришлось перебраться в Ковен на некоторое время. Разорванная проклятием эльфа истинная связь сильно ударила по ее здоровью и выедала жизненные силы. Мы с девочками разделили ее проклятие на всех, что спасло и мать, и ребенка. Мне, как самой невосприимчивой, досталась большая его часть. «К сожалению, не всегда это помогает», — покачала головой владычица. «Иногда остаются побочные эффекты, как в твоем случае. Твой резерв, наполнившись чужой магией, не перестроил ее под себя, а просто задержал. От этого артефакт и среагировал, потому что ты не успела ее истратить. А ведь Лилит права. Подруги делились со мной силой. Марго — истинная пара Абеларда. Агния, как подтвердила владычица, после ритуала стала парой Леонида. Бледно-розовую родственную связь с Самаэлем я получила от Беладонны. Не пойму только, чей истинный Айрвон Руил. Боги, вот зачем вы любите все так усложнять, а? А еще Эртруар. Неужели герцог истинной Майи? Она ведь тоже отдала мне часть своего резерва. Нет, это вряд ли. Тогда Руар не допустил бы, чтобы его истинная пара ушла в тот день из клуба с сереброглазым гадом. Скорее поверю, что пара демона Белка. Ведь он, сколько себя помню, вечно за ней присматривал как нянька. Стоп. Да ладно. Пораженная своей догадкой нашла глазами Руара. Герцог никогда дураком не был. И, судя по всему, понял, к каким умозаключениям я пришла, а его обреченный взгляд и тяжелый вздох лишь подтвердили мою правоту. Интересно, а Лилит-то с Самаэлем в курсе, кто их будущий зять? Сдается мне, что да, и давно. Оставался открытым вопрос только с проклятым эльфом.